кучку. Девочки шептались, прерывая шепот громким смехом и испуганно затыкая себе рты. С Динкой никто не хотел садиться. Соседка ее поспешно выгребла из парты свои тетрадки и ушла к подругам. По коридорам прокатился гулкий звонок, но шум в классе не утихал. «Мадмуазель! Мадмуазель!» – хлопая в ладоши, кричала классная дама. Динка сидела тихохонько, подобрав под себя ноги и вперив глаза в черную доску. Когда классная дама решительно приказала ее соседке вернуться, и дрожащая беленькая девочка присела на краешек парты, Динке стало жаль ее, и она шепотом сказала: «Не бойся, я пошутила». Соседка неуверенно кивнула головой и, пересиливая испуг, спросила: «А давно это у тебя?» «После пожара, дурешка!» – сердито обругала ее Динка. Девочка снова отодвинулась на край парты и замолчала. Румяная, пухленькая учительница, которую звали Любовь Ивановна, понравилась Динке. Лицо учительницы было круглое, уютное, но голова также торчала между плеч, как и у классной дамы. Динка заметила, что у обеих в белых стоячих воротниках были воткнуты какие-то палочки. Учительница проверяла заданные на дом стихи. Динка подняла руку. «Я тоже знаю эти стихи», — сказала она, выйдя к доске, и с чувством прочитала. «Поздняя осень, грачи улетели». Динка читала хорошо, и по мере того, как она читала, испуг девочек понемногу прошел, и на большой переменке, окруженная со всех сторон новыми подружками, Динка, уже бурно фантазируя, описывала грандиозный пожар на одном из волжских пароходов, после которого она, Динка, начала вот так по собачьи скалиться. Подружки удивлялись, сочувствовали. «А мы так испугались!» — говорили они. «Так испугались!» «Не бойтесь!» — великодушно успокаивала их Динка. «У меня бывает очень редко и не всегда одно и то же. Бывает просто чиханье или икотка». Заинтересованность девочек дошла до высшей точки. Особенно прилипла к Динке одна тоненькая вертлявая девочка по прозвищу Муха. У Мухи были маленькие цепкие ручки, гудливый голосок. Разговаривая с подругами, она лезла им прямо в лицо и перелетала от одной парты к другой. И только у доски Муха стояла тихенькая, молча перебирая своими цепкими лапками передник и опустив вниз гладкую прилизанную головку. Муха первая оценила по достоинству новую подругу. «А что с тобой еще делается? А что с тобой еще после пожара было?» Цепляясь за Динкин передник, жадно выспрашивала Муха. В конце концов Динке это надоело, и, оскалившись еще раз, к общему удовольствию девочек, она сердито пригрозила: «Отойди, а то я тебе такой пожар устрою, что своих не узнаешь!» Но напугать Муху было трудно. И с этого дня она стала ходить за Динкой по пятам, с восторгом поддерживая всякие выдумки, которые вызывали дружный хохот в классе. «У меня уже есть подружка!» – в первый же день похвалилась дома Динка. «До сих пор я всегда дружила с мальчиками, а теперь буду дружить с девочками». Сестры пришли из гимназии веселые. Алина радовалась, что, занимаясь дома, она почти не отстала от своего класса. Мышке понравились ее новые подруги, и все учителя тоже показались ей очень хорошими. А кроме того, она скромно сообщила, что по-русскому ее сегодня уже вызывали. Мышка обвела всех сияющим взглядом. «Сколько, по-вашему?» И, не дождавшись ответа, растопырила 5 пальцев. «Вот!» Алина растерянно смотрела на ее пальцы. «Ого! Так сразу? Да ты и меня опередила! Смотри же, держись за эту отметку! Ни в коем случае не снижай! Ради папы мы должны быть первыми ученицами, все трое, слышите, дети?» Алина все еще в торжественных случаях звала сестер детьми. «Конечно, Я буду изо всех сил стараться».